Глава 12. Иллюзии сгорают на свету. Спустя 4 дня. Прощание с Джайной прошло в алмазном храме. Такой чести удостаивались лишь члены правящей династии. Среди старой знати это решение вызвало волнение, но Райан объявил, что она была его парой, и он готов вызвать на дуэль любого недовольного. Перешептывания стихли, хотя в воздухе по-прежнему ощущалось напряжение. Новость о создании Вечной Стены многие восприняли с недоверием. Зато слухи о подвигах Лейка множились с катастрофической скоростью, обрастая несуществующими героическими подробностями. Его превозносили на каждом углу, а про реальный вклад в победу Джайны и Жнецов умалчивали. Я злилась. Вчера не сдержалась и подралась с однокурсником. Его и близко не было у разрушенной стены, но языком этот гад трепал отменно. Он до хрипоты с упорством идиота доказывал, что всех спасли паладины Лейка, а решение Джайны вывести бойцов шторма и принять на себя удар привело к катастрофе. Если бы она сразу позвала командира Лейка, мои нервы сдали. Я чудом удержалась, чтобы не вскипятить ему мозги магией, но физиономию разукрасила знатно и сбила с нее спесивое выражение. Только когда Ойген и Джессика оттащили меня от поверженного врага, я с запозданием просканировала его ауру. Следов воздействия не обнаружилось совсем. Он действительно верил в то, что говорил, и от этого на душе стало еще паршивее. Мне повезло, что Лойгер закрыл глаза на драку. Еще и пообещал Мариусу щедро добавить, если не заткнется. Ведь наставник знал правду, он видел все своими глазами. Вот только нам не верили. Мы слишком долго молчали. А Лейк подсуетился и кругом раскинул свои щупальца. Суд отсрочили из-за раскола, и он вовсю пользовался этим, укрепляя свое влияние в Совете и максимально повышая авторитет. Я боялась, что теперь лишить его полномочий не получится. Помощь дипломата смерти, увы, ничего не дала. Память и ауру шепелявого паладина проверили от и до. Только доказательств, что на него воздействовал именно Лейк, не нашлось. Айла пришла к тому же выводу, что и я. Вальтер не создавал новые эмоции, а лишь усиливал или ослаблял уже имеющиеся. Учитывая его особую ауру, это даже не считалось преступлением. Мы ничего не сможем доказать. Тяжело вздохнув, я выглянула в окно летающей платформы. Эта модель была новой и дребезжала гораздо меньше своих предшественников. Ход был плавным и мягким, меня ужасно клонило в сон. За последние дни я мало спала. Душа превратилась в выжженное пепелище. Мне было очень тяжело, но я держалась ради тех, кто остался, и в память о тех, кто ушел. Дамер больше не закрывался от меня. Ритуал железного сердца опустошил нас обоих, но помог вынырнуть из омута отчаяния. Хотя душевные раны никуда не исчезли, они были очень глубокими и по-прежнему ныли. Коммуникатор неожиданно пискнул. Я не ждала сообщений. После прощальной службы в храме у меня резко закружилась голова, и отец с Дамером отправили меня отдыхать. Я хотела остаться, помочь, но усталость была слишком сильной. Ректор дал мне 3 выходных и разрешил провести их дома. Я мечтала хоть немного отоспаться и забыться. Но сообщение из центрального штаба перечеркнуло все планы. Меня срочно вызывали в бюро ментальных воздействий. Нужно было внести уточнение в последний отчет по эвакуации жителей из Мейлиса. Я невольно поморщилась, но все же попросила водителя изменить маршрут. Бюро находилось в том же здании, что и штаб светлых паладинов Лейка. Надеюсь, он еще не вернулся. Мы виделись в храме. Думаю, он не упустит возможности покрутиться среди знати и лишний раз напомнить о себе. Я рассчитывала по-быстрому внести правки и сбежать, пока он не вернулся. Добрались удачно, с отчетом тоже управилась минут за 15, хотя вопросы мне показались странными, словно глава комитета по контролю за магическими воздействиями специально искала, к чему придраться. Это бы и впрямь насторожило, не зная я бюрократов. Для них нет ничего святого, плевать на спасенные жизни и число погибших. Главное, чтобы по бумагам все сошлось, и в документах не было ошибок. Из кабинета я вылетела стрелой, но едва подошла к лифту и нажала кнопку вызова, услышала позади голос Лейка. «Командир Вейс?» Он сухо обратился ко мне. «Нужно поговорить. Пройдемте в мой кабинет». «Командир Лейк, хочу напомнить, что я не ваша подчиненная. Если нужно что-то обсудить со мной, сделайте официальный запрос». Говорить с ним не было ни малейшего желания, а чутье дымилось и пылало, сигнализируя об опасности. «Вейс!» — прошипел он, словно змей. Называть меня по имени после стычки в лесу он не рисковал. Неделя тишины прошла, помолвка официально расторгнута, и отмотать все назад невозможно. Я с огромной радостью содрала ненавистный браслет и вернула Вальтеру, как только пришло разрешение из храма. Теперь на моей руке красовался помолвочный браслет рода Лаорра. Взгляд Лейка был прикован к нему, и, казалось, металл вот-вот расплавится от его злости. «Это касается твоего отчета. Я внесла все необходимые дополнения, отрезала и вновь нажала кнопку вызова, только лифт, как назло, не шел. У меня есть вопросы и официальное прошение, подписанное главой комитета по контролю за ментальными воздействиями». Я скрипнула зубами. Тот-то эта зараза с бегающим липким взглядом и пустыми придирками мне сразу не понравилась. Но в ее кабинете стоял мощнейший ограничитель. Я даже чутьем не могла воспользоваться, не то что считать фоновые мысли и доказать ее сговор с Лейком. «Вы специально это провернули? Знаете, какое наказание полагается за ложный вызов?» «Вейс, ты слишком высокого мнения о себе. Иди за мной. Быстро!» Он направился к служебному лифту. «Я сама доберусь до вашего кабинета, господин Верховный Паладин», — холодно ответила и вновь нажала на кнопку. На этот раз раздался писк, и двери, наконец, отворились. Вальтер резко развернулся и вихрем рванул ко мне, втискиваясь следом. Ехали в тишине. Три этажа, но они показались мне вечностью. От Лейка фанило глухой яростью. А еще я снова слышала то самое незримое чужое присутствие. Странное и бесконечно темное, как недавно на арене. Даже украдкой покосилась на отражение в зеркале, но в нем были только мы. Лифт остановился, Лейк вышел, а мне очень хотелось сбежать. Даже возникла шальная мысль послать весточку Дамеру и отцу. Но я передумала. Не совсем же он чокнулся, чтобы воздействовать на меня прямо здесь. Только тревожное предчувствие разгоралось все сильнее. Вальтер шагал впереди. Поддавшись импульсу, я призвала из хранилища отцовское кольцо артефакт, а затем прикоснулась к кулону, подаренному Дамером. Если что-то пойдет не так, амулеты подстрахуют меня. Вальтер молча распахнул двери. В кабинете было пусто, слепяще светло и неуютно. «У меня мало времени», — поторопила. «Тебе не повезло, потому что у меня времени много». Ядовито усмехнулся Лейк, и по позвоночнику скользнули ледяные иглы страха. Мне не нужно было призывать магию, чтобы понять, я влипла. Стоило все же послать предупреждение. Я не позволяла переходить на «ты», И если вам нечем заняться, командир, это ваши проблемы. Всего хорошего!» Не дожидаясь ответа, развернулась к выходу, но двери охватило магическое сияние. Вальтер их запечатал. «Это похищение?» — уточнила. «Вы отдаете себе отчет? Или вам повредило голову во время последней вылазки?» Лейка дернулся глаз и перекосила рот, словно он хотел гневно ответить, но резко передумал. Его взгляд вдруг застыл, а лицо стало напряженным. Казалось, он мысленно с кем-то спорит, но всполохов магии я не ощущала. «Рейвен, достаточно. Я признаю, что был неправ. Если вы хотели извиниться за свое поведение, можно было сделать это в письменной форме», — отрезала. «Ложный вызов и попытка запереть меня в кабинете не делают вам чести. Это отягчающие обстоятельства. Дамир на тебя плохо влияет. Раньше ты не была такой». Лейк неожиданно умолк, будто тщательно подбирал слова. Только это уже не имело значения. Он и так наговорил и сделал больше, чем стоило. «Не знаю, кто плохо повлиял на вас, а может, вы всегда были таким, просто я не замечала», — с горечью ответила. «Не тратьте ни свое время, ни мое. Предлагаю разойтись, как взрослые люди, без скандала. Империя и без того переживает сложное время». Прощать Вальтера я не собиралась. Но сейчас нужно выбраться отсюда любой ценой. Меня не покидало гнетущее чувство опасности. Именно о будущем империи я и хотел поговорить. Голос Лейка внезапно стал мягким, вкрадчивым, и я почувствовала, как вокруг сгущается магия. Незнакомое и невероятно мощное, совершенно не похожее на обычное ментальное воздействие. «Рейвен, я понимаю, что у нас возникло недопонимание, но ведь наш брак изначально был договорным. Обычная политическая сделка, выгодная для обеих семей. Как вы быстро забыли пылкие признания в любви!» — хмыкнула я и скрестила руки на груди, еще больше закрываясь от него и незаметно касаясь большим пальцем дужки кольца на указательном. Оно могло один раз защитить от любого, даже смертельного ранения. Но помимо этого в кольцо был вживлен ментальный отражатель. Его добавила я, когда экспериментировала со щитами от пси-атак тварей. Против воздействия другого человека это плетение работало слабее. Оно больше заточено на монстров, но сейчас важна любая помощь. Как только Вальтер попытается усилить давление, я немедленно активирую аркан. «Рейвен, чувства к тебе у меня всегда были и есть до сих пор. Они никуда не исчезли», — с притворной тоской произнес Лейк. «Но, увы, ты никогда не любила меня. Не пытайтесь напрасно обвинять меня и не тратьте время впустую. Можете назвать меня бесчувственной дрянью, если вам от этого полегчает. Я разрешаю. Но немедленно снимите защиту с двери». «Довольно», — рявкнул Вальтер. «Сейчас речь не об обидах и чувствах, а о том, что Райан Кейлор ведет империю к краху. Опомнитесь, ваша светлость. За такие речи можно лишиться головы». «Головы лишится Райан. Его судьба уже предрешена», — грубо отрезал Вальтер. «Эленвару нужен другой император. Им стану я. И как будущий небесный владыка, я готов поступить великодушно. Забуду старый распри и дам возможность твоей семье заранее принять нужную сторону. Соглашайся, Рейвен. Другого шанса спастись и примкнуть к победителям у тебя не будет». Магия, танцующая вокруг нас, вдруг стала стремительно сгущаться. Лейк еще не давил, но готов был ударить в любой момент и вскипятить мне мозги. Только ужасаться и анализировать его сумасшедшие планы было некогда. Нужно срочно придумать, как выбраться отсюда. Ментальный шторм пока нестабилен, он не сработает на одном противнике и меня размажет откатом. А пытаться подчинить Вальтера бесполезно. Я чувствовала это даже без сканирующих плетений. Его что-то защищало. Амулет или заранее подготовленное плетение, что-то незримое, мощное и незнакомое мне. «За Райаном армия?» — ответила, чтобы потянуть время. Нужно нащупать слабое место в его обороне. «Поддержка знати и совета магов не перевесит боевую мощь». «Ну вот, ты уже готова к деловому разговору», — довольно хмыкнул Лейк, вновь касаясь меня ментальными щупальцами. Ощущения были странными. Я не стала сразу блокировать чужое плетение. Ждала и наблюдала, изображая беспомощность. Возможно, мне удастся обмануть его. «Мне нужны жнецы твоего отца. Уговори его перейти на мою сторону. Если понадобится, можешь воздействовать магией. Вы одной крови, тебе не придется тратить силу. Всего одно плетение, и он поможет нам. Тогда переворот пройдет практически бескровно, а ты станешь императрицей. Прекрасное предложение, не так ли?» Он усилил воздействие. Я уже собиралась активировать артефакты, но щупальца вдруг прошли сквозь меня, не зацепив ни единой эмоции. Лицо Лейка окаменело. Зато я поняла, что именно он пытался сделать. Амбиции. Он хотел вытянуть на поверхность затаенные амбиции и сыграть на них. Но я никогда не мечтала о короне. «Подумай, скольких людей ты можешь спасти?» Вальтер сменил тактику. Ломать меня он не торопился. Видимо, боялся, что следы грубого воздействия быстро обнаружат, и его планы сорвутся. «Вспомни о своей семье. Ты же не хочешь, чтобы твой отец погиб, защищая такого никчемного императора? А твои мать и сестра, они лишатся всего и пострадают из-за предательства Реймонда». Я не ответила. Сделала вид, что усиленно размышляю, хотя сдержать злость и тошноту, накатившую от его близости и речей, было очень сложно. В коридоре я заметила трех паладинов. Мне не сбежать отсюда. Даже если чудом удастся вырубить Лейка, вспышку магии мгновенно засекут, и меня тут же скрутят его помощники. Я не сомневалась, что сейчас в здании самые приближенные, те, кто уже знают о его планах и готовы следовать за ним до конца. Щупальца Лейка вновь прошли сквозь меня. Я попыталась задержать их, поймать, имитируя нужную эмоцию, но мешали щиты. Невозможно одновременно защищаться и сплетать обманку. Вальтер это почувствовал. «Дура!» Зло прошипел он и ударил. Меня отшвырнуло в сторону, впечатывая в стену потоком магии. Щиты пошли трещинами, а защитные арканы на перстне и кулоне Дамера вспыхнули почти одновременно. Я из последних сил ухватилась за их магию, усиливая и спешно сплетая зеркальный аркан, копируя на него отголоски чужого воздействия и прикрывая им дыры на своей защите. Виски прострелило болью, и из носа хлынула кровь. Мерзкий металлический запах на миг оглушил, и тьма вокруг Вальтера стала осязаемой. Дикая, чудовищно мощная. Он не мог владеть такой силой. Боль вдруг отступила. Вслед за тьмой наступило опустошение, и магия, давящая на меня гранитной плитой, неожиданно начала слабеть. Отбилась. Я рухнула на пол и усилила зеркалку. «Поверь, ну же, поверь мне, тварь!» «Знаешь, даже хорошо, что ты отказалась», — Лейк подошел ближе. «Столько гонору, а магии пшик! И это дочь легендарного жнеца смерти? Ничтожество! Тебя даже ломать скучно!» Впрочем, в его глазах вспыхнули возбужденные огоньки, и к горлу вновь подкатила тошнота. «Нельзя, нельзя выдать себя!» Я замерла, даже не дернулась, изображая оглушение от промывки мозгов. «Мы закончим позже. Сейчас тебя нельзя калечить. Иди к отцу, убеди его встать на мою сторону. Будет нужно, используй магию крови и ментальное воздействие». Хитрая тварь. У отца абсолютный иммунитет к любым управляющим плетениям. И все же есть одна уязвимость. Эта защита не распространяется на заклинания кровных родственников. Я действительно могла промыть ему мозги и превратить в марионетку Лейка. Наконец, открылись все карты. Вот зачем я была ему нужна изначально. «Ты все поняла?» Я кивнула. «Тогда приведи себя в порядок и проваливай. Мои люди проводят тебя до дома». Проклятие. Сопровождение в мои планы не вписывалось. Идти к отцу я не планировала. Лейк наверняка приставит ко мне сильных менталистов. Возможно, у них есть такие же артефакты, как и у него самого. Нельзя рисковать. Нужно избавиться от них и прорваться к Реми. Ближе всего штаб Стальной гвардии. Мигель поможет мне. Смыв кровь с лица, я бегло оглядела себя в зеркале, изображая подчинение. А затем вышла в коридор. Ко мне тут же направились четверо паладинов. Что ж, все не так плохо. Теперь я смогу использовать ментальный шторм. Главное — выждать момент и сыграть на неожиданности.